«Доброе утро, Людвиг!» — услышал я над ухом голос проповедника. Открыв глаза, я увидел его светлый лик на фоне сосен, залитых солнечными лучами. «Ты нашел пугало?» «Нашел!» — душа посмотрела по сторонам. «Оно где-то здесь. Наверное, опять ушло бродить по полям. Кстати говоря, если тебе интересно, то твой спутник намеревается сбежать прямо сейчас». Эти слова заставили меня подскочить и сбросить одеяло. Босиком я направился по влажной траве к лошадям, возле которых возился Хартвиг. «Думаешь, сможешь удержать меня силой?» — с вызовом спросил он. «Думаю, что смогу», — миролюбиво ответил я ему. «Но не буду». Мне показалось, он давно так не удивлялся. Даже про лошадь забыл. «В смысле?» — нахмурился беглец, подозревая подвох. «Путь до Багежома не близкий. Я не смогу денно и нощно не спускать с тебя глаз. Если ты захочешь убежать, значит, убежишь. Так что все мои потуги задержать тебя против твоей воли бесполезны». «В принципе, его можно связать», — подсказал проповедник. «Какая злобная душа у тебя в друзьях!» — еще сильнее нахмурился Хартвиг и заработал от проповедника действительно недружелюбный взгляд. «Чего мне с тобой быть добрым? Он шеей рисковал, чтобы тебя вытащить, а ты убегаешь, словно неблагодарная свинья. Отказ от благодарности является грехом». «Успокойся», — попросил я проповедника, видя, как лицо человека краснеет не то от гнева, не то от смущения. «Хочешь уезжать, Хартвиг, с катертью дорогой? Я посижу здесь, в лесу, на травке и дождусь, когда ты вернешься. Если за 3 часа не появишься, отправлюсь тебя спасать». «Спасать?» — озадаченно повторил тот. «Ну, хватит придуриваться», — попросил я, старательно скрывая раздражение. «Мы полночи неслись полями и огородами, а погоня дышала нам в спину. Если ты считаешь, что тебе забыли, то глубоко заблуждаешься. Нас будут искать на дорогах и в городах. Конечно, небольшая фора есть, потому что они не знают, в каком направлении мы движемся. Но это лишь до той поры, пока нас не увидят. Дальше в том, куда мы едем, не разберется только идиот. Исходя из всего вышесказанного, раз ты оказался такой нужной всем фигурой, тебя сцапают достаточно быстро. Или соглядатые на дорогах, или возле городских ворот, или в какой-нибудь таверне». «Ты преувеличиваешь, не так ли?» «Просто я знаю, как умеет охотиться орден. Можешь мне поверить, они не любят выпускать добычу из зубов». «Как и братство стражей», — перебил меня Хартвиг, но я продолжил тем же ровным тоном. «Ты заблуждаешься насчет братства, потому что нас мало. Организовать грамотную облаву на большой территории не в наших силах. Стражи действуют в одиночку и лишь иногда парами. Но не орден. У законников полно наемников и тех, кто у них в долгу, в том числе я говорю и о власти. Разумеется, не всегда и не везде. К примеру, здесь, в Фирвальдене, у особого закона в последнее время множество проблем, поэтому, скорее всего, им придется справляться своими силами». «Каких проблем?» — заинтересовался он. «Сейчас это совершенно не важно. Но даже без поддержки солдат, курьерской почты и правительственных постоялых дворов они серьезные угрозы. Тебя найдут и загонят, как зайца. На этой многообещающей ноте позволь нам расстаться. Забирай лошадь и проваливай. Если тебе повезет, вернешься в ближайшее время. Если нет, вини только себя». Я повернулся к нему спиной и потопал обратно к своей лежанке, уже зная, что он никуда не денется. Так и случилось. Когда я обувался, он сел рядом. — Как твое имя, страж? — Людвиг. — А его? — Хартвиг ткнул пальцем в проповедника. Я помедлил. — Называй его проповедником. Он не любит, когда к нему обращаются по его настоящему имени. Старый пеликан поджал губы, но от комментариев воздержался.